Не в первый раз и не в последний глядел я с таким тусклым беспокойством на неподвижные мелочи, которые как будто девятся, вроде деревенских зевак, что попали в поле зрения замешкавшегося путешественника. Это темно-зеленое ведро для отбросов, эти густо-черные с белым боком шины на продажу, эти желтые жестянки с машинным маслом, этот румяный холодильник с разнообразными напитками, эти 4, 5, 7 пустых бутылок в деревянных клетках ящика, видом своим напоминавшего не совсем заполненную крестословицу, это насекомое, терпеливо поднимающееся по внутренней стороне окна в ремонтной конторе. Радиомузыка доносилась из ее открытой двери, и от того, что ритм не был синхронизирован с колыханием и другими движениями ветром оживленной растительности, получалось впечатление старого видового фильма, который живет собственной жизнью, меж тем, как пианино или скрипка следуют музыкальной линии, находящейся вне сферы вздрагивающего цветка или качающейся ветки. Отзвук последних рыданий Шарлотты нелепым образом пронзил меня, когда в платье, зыблющемся не в лад с музыкой, Лолита выбежала с совершенно неожиданной стороны. Оказалось, что клозет был занят, и она перешла через поперечную улицу к следующему гаражу под знаком раковины. Там надпись гласила: «Мы гордимся нашими туалетными комнатами, столь же чистыми, как у вас дома. Открытки с уже наклеенными марками приготовлены для ваших комментариев». Но уборная была без открыток, без мыла, без чего бы то ни было, без комментариев. В тот день или на следующий, после довольно скучного пути, мимо участков сплошь засеянной земли, мы докатились до очаровательного городка Казбим и при въезде в него остановились на ночь в мотеле «Каштановый двор». Приятные домики, сочный газон, каштаны, яблони, старые качели и великолепный закат, на который усталое дитя даже не посмотрело. Ей хотелось проехать через Казбим, потому что он был всего в 30 милях к северу от ее родного города. Но на другое утро она как будто потеряла всякий интерес к тому, чтобы взглянуть на тротуар, где играла в классы 5 лет тому назад. По очевидным причинам я побаивался этой побочной поездки, хотя мы и согласились с ней не обращать на себя внимания, не выходить из машины и не посещать старых ее друзей. Поэтому меня порадовало, что она оставила свой проект. Но мое облегчение нарушало мысль, что если бы она чувствовала, что я в прежнем, прошлогоднем ужасе от ностальгических возможностей писки, то так легко она бы от него не отказалась. Когда я упомянул об этом со вздохом, она вздохнула тоже и жалобно сказала, что кисло себя чувствует. А потому предложила, что останется в постели с кучей иллюстрированных журналов, а что после ленча, если ей станет лучше, поедем дальше, уже прямо на запад. Должен сказать, что она была очень нежна и томна, и что ей безумно хотелось свежих фруктов, так что я решил отправиться в центр Казбима за какой-нибудь вкусной пикниковой снедью. Наш крохотный коттедж стоял на лесистой вершине холма, из окошка виднелась дорога, извивами спускавшаяся вниз, и затем тянувшаяся прямой, как пробор чертой, между двумя рядами каштанов к прелестному городку, который казался удивительно отчетливым и игрушечным в чистой утренней дали. Можно было разглядеть эльфоподобную девочку на стрекозоподобном велосипеде и рядом непропорционально крупную собаку. Все это так ясно-ясно, вроде тех паломников и мулов, которых видишь поднимающимися по извилистым, бледным, как воск, дорогам на старых картинах с синеватыми холмами и маленькими красными людьми. У меня европейский позыв к пешему передвижению, когда можно обойтись без автомобиля, и посему я, не торопясь, стал спускаться по дороге и через некоторое время встретил обещанную велосипедистку, оказавшуюся, впрочем, некрасивой, пухлявой девочкой с косичками в сопровождении величественного Сен-Бернара с глазницами, как громадные бархатные фиалки. В Казбиме очень старый парикмахер очень плохо постриг меня. Он все болтал о каком-то своем сыне-бейсболисте и при каждой губной согласной плевал мне в шею. Время от времени он вытирал очки об мое покрывало или прерывал работу дряхло стрекотавших ножниц, чтобы демонстрировать пожелтевшие газетные вырезки.